«Ведун! Выпусти! Что хочешь, сделаю!» «Извини, я не специализируюсь на возрастных женщинах с физическими отклонениями. Все больше на молодых. Да и предложить тебе нечего. Ведун, я когда освобожусь, тебя в порошок сотру. Сука!» «А вот это вряд ли. Артефакт на совесть сделан. Мне Васильич сказал, что он заточенную душу может несколько лет хранить. Но ты не переживай. Ты тут ненадолго. Скоро я тебя выпущу. Только едва ли тебе это понравится». Лиха что-то кричала. Вообще, как выяснилось, она резко захотела поговорить. В отличие от меня. Я закинул флейту на слово, представив удивленных голубей. Вот гуляют они по чердаку, а там Лиха ругается. Или ее слышу только я. Вот этот момент надо будет проверить. Но чуть попозже. Сейчас начать бы с малого. Подняться. Что тут случилось? Вслед за голосом зажегся свет в плафоне. Забавно, что проводку мы своими разрушениями не повредили. Я увидел растерянного бледного следопыта, который глядел не на лежащего меня, а на остатки своего дома. Пришлось и мне чуть осмотреться. Ну, вот тот диван испорчен, кожа порвалась от упавшей стены, ламинат под замену. Стену, опять же, тоже не мешало бы вернуть на место. Ну да, еще я чуть-чуть наблевал. В принципе, картинка будто после празднования 18-летия. Получилось почти как в той песне, где опосля в рояль нагадили. Чудно время провели. «У тебя же это все застраховано?» — спросил я. Витя не ответил. «Значит, нет». «Это он зря. Мы же рубежники. У нас вся жизнь как на пороховой бочке. Я вот решил завтра точно в страховую заехать. Что называется, умные учатся на ошибках других». Следопыт хоть и выглядел так себе, но все же помог мне подняться. Я едва коснулся его и почувствовал изменения. Нет, хисто по-прежнему было чуть да маленько, но вот никакой выжженной пустыни. Как только Лиха оказалась заточена в своеобразную тюрьму-артефакт, все ее связи с Витей оборвались. «Где она?» — спросил он. «В надежном месте, об этом можешь не беспокоиться». «А ты как...» «Голова шумит, если честно. И ты, походу, теперь меня домой везешь». «Матвей, спасибо тебе. Я твой должник навеки. Спасибо, спасибо». Витя говорил и говорил, чуть не плача. Его можно понять. Он почти попрощался с жизнью. А я улыбался, как дурак. Тошнота отступала, как и головокружение. Потому что мой хист восполнялся. Глава 4. Утро следующего дня было довольно своеобразным. Я не чувствовал себя как человек, которого переехал самосвал, но и до общей легкости в теле тоже оказалось далеко. Да и бандитская опухшая рожа с кровоподтеками свидетельствовало, что обладатель этого лица любит наводить суету всеми возможными способами. К слову, обзор левого глаза оказался значительно ограничен, а щека была будто после посещения начинающего стоматолога-троечника. Зато голова не болела. Хоть какой-то плюс. Значит, хист справился с сотрясом, за что ему большое спасибо. Кстати, судя по дрыхнущему бесу, немало поспособствовал этому и он. «Гриша, я тебе когда-нибудь поставлю памятник, если доживу». Потому мы с Митькой позавтракали вдвоем. Черт даже не постеснялся сесть в своих наушниках. Впрочем, и я был слишком занят своими мыслями. С одной стороны, вроде основные проблемы, требующие безотлагательного разрешения, удалось разгрести. Теперь на повестке дня стояли дела, которые можно растянуть во времени. Поиск перевертыша, если он еще здесь, посещение Лешего, переселение Лихо и выполнение задания Васильча. Что называется, изикатка. Конечно, была еще Инга с ее приспешницей. Но тут я решил прикинуться шлангом и ждать у моря погоды. Иными словами, нарочно отмораживаться, пока горячо любимые женщины, а на самом деле нет, не решат выйти на меня.